Глава 11. Эпиграф. Опасайся ночных базаров. Глазом не успеешь моргнуть, как твоя душа окажется частью сделки. Гхалил Читрони. Сумерки павлинов. Для Хасмина озвученная Човкидаром Джанакари роль Амира прозвучала как личное оскорбление. Чтобы представитель вратокасты служил ювелиру – это абсурд. Даже в присутствии тех, кому достаточно было вскинуть бровь, чтобы Амира выпороли, Хасмин не смог сдержать гнева. «Член корнелианского каравана?» – спросил он недоуменно. «Но это чепуха, Хузур! Этот человек! Нет, это невозможно!» Блюстители престолов обступили Амира и Хасмина. Молодой человек чувствовал себя беззащитным, словно голый. Он мечтал провалиться в дыру, как в тот раз у Мюниварея в Элинде, и сгинуть с глаз долой. «Носитель, у тебя есть имя?» – осведомился Арбалун. Амир стоял в кольце из драгоценных каменьев и золота. «Да, Хузур, меня зовут Амир». «Ты правда один из подручных ювелира?» Молодой человек сглотнул. Он покосился на Карим Бхая. Тот стоял позади собравшихся и медленно мотал головой. Дилемма свалилась на Амира, как упавший с неба кокос. Он находился в присутствии самых влиятельных особ восьми королевств и своего лучшего друга. Всем им предстоит пасть под мечами Юэрсена, если ему не удастся исполнить поручение. А он его определенно не исполнит. У него даже понятия нет, где находится Мадира или что она замышляет. Калей пропала, а он здесь, и его обвиняют в доставке того самого вещества, за которым он отчаянно гонялся все эти годы. Будь здесь хотя бы Харине, можно было бы принести неуклюжие извинения. Требовалась щепотка храбрости, только и всего. «Да, правда», — с вызовом заявил он. «Но яда при мне нет». «Он врет!» — взвизгнул Хасмин. «Расскажи, Махараджа, куда ты делся, когда сбежал через врата пряностей?» По ночным базарам витала молва, что ювелир – это королевский алхимик из Ванаси, не желающий раскрывать свою личность. То, что ему могут помогать слуги и торговцы из чаши, наряду с другими домами вратокасты, слухи тоже допускали. Пусть даже людям вроде Хасмина подобная идея казалась бредовой. Но какие бы предположения ни выдвигались, все соглашались в одном. Ювелир – один из них, обитатель восьми королевств. Врата, для них наверняка была убийственная мысль, что они вынуждены покупать яд у чашников все эти годы, осенила Амира. От этой идеи у него на капельку поднялось настроение, хотя было понятно, что это ненадолго. «Если у тебя нет яда, то где он?» – задала вопрос Рани Зариба, проигнорировав вмешательство Хасмина. А вот Арбалун не оставил совсем без внимания своего офицера и с любопытством воззрился на Амира. Похоже, его слова начали наконец доходить до блюстителя престола. «Мы со временем выясним это, Зариба», — сказал он. «Однако я заинтригован. Синопати Хасмин, ты видел, как этот носитель воспользовался вратами пряностей в Ралухе?» «Да, Хузур». «Было это во время установленного расписанием перехода?» «Нет, Хузур, в тот день по расписанию не было переходов. По меньшей мере в тот час. Должен признать, что на более позднее время вечером был запланирован караван в колоннаде». «Итак...» Арбалун почесал бороду с таким видом, будто ему попался особенно резкий кусочек горького огурца. «Ты пересек врата без разрешения, без очереди и отправился... куда?» Прежде чем Амир успел собраться с мыслями, Хасмин его опередил. «Хузур, в считанные минуты после того, как скрылся этот Тевидия, я отрядил по доверенному носителю в каждой из семи королевств». «Следи за языком, Синопати», — предостерег Урбалун. Амиру показалось, что он заметил тень ухмылки на лице Раджи Сильмеи. «Виноват, Хузур», — спохватился Хасмин. «Продолжай». «Мною собраны письменные свидетельства стражей врат в восьми королевствах, что ни один носитель, подходящий под описание Амира, да и вообще никакой другой, не появлялся из порученных их попечению врат в то время. По коридору прокатился взволнованный ропот. Блюстители престолов обменялись недоуменными взглядами. В сердца их вкрался намек на тревогу. Амир мечтал испариться с этого места. Его загнали в угол. Выложенные Хасмином факты не позволяли ему вывернуться, не рассказав про Элинди, и тем самым подвергая опасности всех, находящихся в комнате. Даже Карим Бхай, стоя поодаль, сокрушенно качал головой. «Чем знаменит корнелианский караван, так это своей неуловимостью», сказала Рани Зариба. Но тон ее давал понять, что она не склонна верить ни единому слову Амира. Взгляд у нее был ледяной, и каждый произнесенный ею слог словно вонзался Амиру в тело пучком иголок. «Ай-яй!» – произнесла Рени Мерен из Мешта, миниатюрного сложения женщина с такой чистой и белой кожей, словно она с самого утра возлежала в ванне из молока и шафрана. «Я вот уже 37 лет как блестительница престола, но провалиться мне на месте, если я знаю, в какую дыру опускается вечером солнце». 37 лет как блестительница престола?» – поразился Амир. «Да она выглядит не старше меня». «При всем том!» – промолвила Рани Зариба. «Нам нужно раз...» – Арбалун кашлянул, прерывая Зарибу. Та посмотрела на него с тихой озабоченностью. «Отныне это вопрос безопасности Ралухи», – провозгласил Махараджа. «Я намерен лично расследовать это дело. Синопати Хасмин, без промедления, припроводи Амира и Карима в мои палаты». Блюстители престолов загалдели. «Удобно», – заметила Рани Асфалекха из Каланади. То была гибкая, как змея, женщина в ядовито-зеленом саре с изумрудной короной на голове. Шлейф сари тянулся за ней фута на три, и Амир мог только удивляться, как ухитрялась она танцевать с Арбалуном там, в полях. «Хочешь заполучить яд для себя, Орба? Неужели ты так бесцеремонно приступишь наши законы?» Арбалун залился громогласным хохотом. «Асфалекха, Мэри Джан, люди Зарибы тщательно обыскали носителя. При нем нет ни единого флакона с ядом. И если он даже член каравана-ювелира, мы не вправе поступаться кодексом торговли пряностями в отношении носителя из-за пары склянок с ядом. Нам нужно неукоснительно следовать процедуре». Примечание от переводчика. «Мэри Джан. Ласковое обращение. Буквально «жизнь моя». Конец примечания. Асфалекху эта тирада не убедила. Возвышаясь над Амиром, она впилась в него взглядом. «В чем подвох, Чокра? Дело в пряностях, в деньгах. Чего хочет ювелир? Мы все стремимся к богатству». «Клянусь, у меня яда нет», – чистосердечно заявил Амир. «Тогда у кого есть?» «Я... он...» «Довольно», – отрезал Арбалун. Амир даже представить не мог, что человек, смеявшийся над тем, как его сбили с ног, способен злиться. Но теперь в голосе Махараджи не слышалось и намека на веселье. «Он гражданин Ралухи, и я запрещаю допрашивать его таким образом. Уверяю тебя, Асфалекха, если он действительно нес яд, я откажусь от своей доли, отдам ее тебе и делай с ней что хочешь. Ты знаешь мое слово и сколько оно весит. Или ты и в нем теперь сомневаешься?» Слова Арбалуна как ножом взрезали приторно-медовый фасад Асфалекхи. Рани поняла, похоже, что потерпела поражение, но открыто этого не признала. Вместо этого она скроила обиженную гримасу, избегая встречаться с Арбалуном взглядом. Амир, в свою очередь, почувствовал себя так, словно у него выросли крылья. Неужели Арбалун только что встал на его защиту? Его! Чашника! Действительно, в чаше поговаривали, что Арбалун всегда проявляет некоторое снисхождение, когда дело касается носителей. Но угодив в эту историю, Амир не ожидал ничего, кроме наказания и скандала. «Пока же я должен извиниться за весь этот беспорядок, Рани Зариба», — продолжил Арбалун. «Не следует в каждом носителе видеть злодея вроде Илангавана. Как гражданин Ралухи, этот человек должен быть допрошен мной и моими чиновниками до того, как предстанет перед пьедесталом Лиги Пряностей. Ты согласна?» На губах Рани Зарибы играла легкая усмешка. «Не стоит осуждать меня, Арбалун, за мое стремление считать всех носителей одного поля ягодами. Ситуация с Элангованом ухудшается с каждым днем». «Я это знаю, но не стоит обсуждать ее здесь и сейчас. И если ты продолжаешь придерживаться теории, что ювелир в сговоре с Элангованом, или того хуже, что Элангован и есть ювелир, то, боюсь, ничем не смогу тебе помочь. Не стану я и поощрять публичную расправу над этим носителем просто потому, что он, якобы, связан с нашим поставщиком яда. Должен напомнить тебе, что у нас до сих пор нет этому никаких доказательств». От этой речи Арбалуна сердце Амира наполнилось радостью. Он бросил на Каримбхая исполненный надежды взгляд, но старик покачал головой, давая понять, что нужно быть дураком, чтобы уповать на высокожителей. «Теперь это уже не важно», — ответила Зариба. «Элангован вынудил меня пойти на суровые меры, и я сделаю все, дабы защитить народ Джанака и торговлю пряностями». «Это Элангован тебя вынудил или кто-то еще?» — спросил Арбалун резко. «Орба!» Зариба в этот момент нависла над Арбалуном, закрыв из виду всех прочих. «Я предлагала тебе позаботиться о твоей королеве и оплакать утрату сына. Ты настоял, что хочешь прибыть на праздник и отобедать со мной. И в качестве расплаты, как понимаю, мне приходится терпеть подобные оскорбления?» Махараджа Арбалун не позволил ее напору поколебать его позицию. На губах его играла легкая улыбка. «Очень удобный повод, Мэри Джан Зариба, чтобы удерживать меня на расстоянии от событий, происходящих при Джанакском дворе. К тому же я уверен, что всем здесь присутствующим было бы интересно узнать, что случилось с делегацией Халморы». «Поддерживаю», — пробормотала Асфалекха, вроде как себе под нос, но достаточно громко, чтобы ее услышали все. Амир сглотнул. Он по-прежнему стоял здесь, как козел, ожидающий забоя для приготовления дымящегося бирьяни. Выходит, что Харини или ее отец, Раджа Вирулар, не явились на Афсалдина? Или это Мадира запретила ей посещать праздник? Какая разница? Суть в том, что ни той, ни другой здесь нет. Где же их искать? Арбалун тяжело вздохнул, и ошеломленная Зариба воззрилась на него. «Я уверен, что завтра, во время пира, мы это обсудим», — вкрадчиво заявил Махараджа. «Но сейчас мне пора идти». «Орба! Асмин, отведи Карима и Амира в мои палаты. Немедленно!» Третьего напоминания Хасмин дожидаться не стал. Он развернул Амира и потащил по коридору. Каримбхай покорно плелся следом, пожевывая кардамон. Едва они удалились на расстояние достаточное, чтобы их не слышали, хватка Хасмина сделалась крепче. «Махараджа спас твою шкуру», — процедил он вполголоса, так как Арбалун держался в нескольких шагах позади, сопровождаемый эскортом из джанакских и ралуханских човкидаров. В палатах они стали дожидаться Арбалуна. Хасмин нетерпеливо расхаживал, Амир и Каримбхай тем временем сидели на корточках у стены. «Что с нами будет?» — прошептал Амир, чтобы Хасмин не услышал. «Не знаю», — ответил Каримбхай. «Ты нарушил с полдюжины законов торговли пряностями, но Арбалун, он человек хороший». Перед мысленным взором Амира вставала тревожная картина с завитком. «Но его же не могут наказать под джанакским законом, правда? Он подпадает под закон Ралухи, согласно которому его отправят в темницу под пирамидой на пожизненное заключение во мраке. А это еще хуже». «Каримбхай, тебя не должно было быть здесь. Мне нельзя было встречаться с тобой, с Махараджей или с кем-либо еще». «Ты о чем таком толкуешь?» Каримбхай пригнулся к Амиру и заговорил еще тише. «Что произошло в Илинде?» «Не могу сказать, Бхай». Амир покачал головой. В этот миг он поймал себя на мысли, что говорит точь-в-точь, как Харини во время последней их встречи. Какой секрет она прятала? На лице Каримбхая отразилось удивление. Он отпрянул назад на миг, как если бы Амир нарушил установленное между ними незыблемое правило. Но немного погодя, старый носитель смягчился. «Что бы там ни было, хуже, чем теперь, не будет. Допустим, ты не должен был со мной встречаться, но ты встретился. Какая теперь разница? Пула, ты должен ввести меня в курс дела». Амир задумался, не стоит ли прорвать плотину, дать словам течь. Возможно, если разделить ношу, она не будет такой тяжелой. В его жизни не было ничего, о чем не знал бы Каримбхай. Однако в минувшие несколько дней Амир уклонился от привычного пути. Время текло как в тумане, и ему не удавалось отделаться от ощущения, что все и все каким-то образом отдаляются от него, что образовавшуюся пропасть невозможно преодолеть, что одна сторона этой бездны смотрит на другую и признает нереальность пересечения своих судеб. Но не успел он открыть рот, как отворилась дверь и вошел Арбалун. Он был один. Хасмин тут же согнулся в поклоне, а Каримбхай и Амир встали и сложили ладони. «Хузур!» «Сенопати, закрой дверь!» Хасмин повиновался. Арбалун пересек комнату, уселся в кресло с высокой спинкой у большого сводчатого окна, заложил руки за голову и скрестил ноги. Он посмотрел в окно, выходящее на море. Запах соленого ветра наполнял палату, смешиваясь с резким ароматом корицы, которым пропитались даже стены во дворце. Впечатление создавалось такое, будто дворец – это огромный пирог, который только и просит, чтобы его надкусили, и Амир порадовался в душе, что успел недавно подкрепиться. «Калей все еще где-то здесь», – подумал он. «Стоит помолиться, чтобы ее не поймали». После долгой мучительной паузы Арбалун посмотрел на Амира. «Итак ты действительно не объявился ни в одном из восьми королевств, когда исчез из Ралухи. Верно?» Амир покосился на Хасмина, который лукаво улыбнулся, как если бы старался запечатлеть происходящий разговор навечно в памяти. «Верно, Хузур?» Амир склонился еще ниже. Он мог разглядеть мельчайшие подробности узора на ковре. «Значит, это правда». Арбалун вздохнул. «Расскажи мне, Амир, как там, в Илинде?» Амир прикусил язык и продолжал рассматривать узор на полу. Нежные ромашки выстроились рядами. Извилистые стебли опутали их, как темные нити, вплетенные в бархат. Это напоминало ему о приготовлении умпа кажукатай. Амма готовила это лакомство раз в месяц, пуская в ход все запасы кладовой. Шарики из манки, имбиря, горчицы и семян кунжута. Амир не мог заставить себя поднять голову и ответить. «Хузур!» – донесся до него удивленный возглас Хасмина. Рядом с Амиром пошевелился Каримбхай. «Махараджа, тебе известно то место? Откуда?» «Немного везения, если честно», – сказал Арбалун. «Но я должен услышать это от носителя». Хасмин подошел к Амиру, намереваясь пнуть его. «Отвечай, махараджа, подонок ты этакий! Сани-яней!» Примечание от переводчика. «Сани-яней» – ругательное слово, означающее «придурок», «сумасшедший». Конец примечания. «Сенопати!» – окоротил его Арбалун, и нога Хасмина замерла в паре дюймов от Амира. Амир не был уверен, что, скрывая стоящую перед ним цель, поможет кому-либо, тем более себе. То была тропа, с которой нельзя свернуть, и, похоже, какой бы путь он ни выбрал, тот сулит его семье новую боль, если не гибель. Проглотив ком в горле, он поднял взгляд. «Да, Хузур», — промолвил он тихо, — «я был в Илинде, мало что видел, мне завязали глаза. Но, Хузур, прошу прощения, но как вам?» Арбалун поднял палец. «Это было почти неприметное событие. Я получил одну весьма занимательную книжку». «Книжку?» – переспросил Амир. «Точнее говоря, то была повесть о девятом королевстве и воистину невероятной специи под названием Алум, которую можно использовать так, чтобы получить аромат и вкус любой пряности восьми королевств. В таком случае книга была правдивой, признал Амир. Вот так и есть. Я видел эту специю собственными глазами. Я вдыхал ее аромат. Он не похож ни на один из тех, что мне приходилось нюхать. Арбалун улыбнулся, потом встал с кресла и начал расхаживать по комнате. Вопрос в том, почему именно я нашел ту книгу? Из всех блюстителей престолов, из всех людей на свете. Забавно, что это мне она досталась. Неизвестный ухитрился проникнуть в мою опочивальню и оставить книгу под подушкой. Я старался выяснить, кто это был, но не преуспел. Эта загадка занимала меня все время. Ну, все то время, когда я не скорбел по утраченному ребенку. Выходит, Мадира побывала и в Ралухе. Мне жаль, Хузур. Амир опустился на колени и уткнулся лбом в пол. Он понимал, приближается тот миг, когда ему придется раскрыть Махараджа причины своей вылазки в Элинди и подоплеку всех этих событий. Придется рассказать про Харини. К своему удивлению, он почувствовал, как Арбалун поднимает его. Мозолистые, грубые пальцы и сверхъестественная сила, какую он никак не ожидал обнаружить в человеке со сложением Махараджи. По сравнению с ним Хасмин был слабаком. «Тебе не за что извиняться. Мне и моим лекарям известно, что моя жена не смогла родить ребенка из-за врожденных проблем со здоровьем, а не потому, что носители не доставили в своих тюках куркуму из Халморы. Да, мы стоим на наших традициях, но нам необходимо помнить, не стоит оказываться в плену у тех историй, с которыми они связаны». «Мне стало немного легче, Хузур». Амир утер глаза. «Спасибо, но, полагаю, у меня есть ответ на мучающий вас вопрос». Он опасливо покосился на нависавшего над ним Хасмина. В глазах Орбалуна вспыхнуло любопытство. «Вот как?» Амир снова уперся взглядом в ковер. «К вам приха... Но это была блюстительница престола Элинди. Ее зовут Мадира. Ей хочется, чтобы тайна Элинди просочилась в восемь королевств. Как понимаю, она перетягивает блюстителей престолов на свою сторону. Вы, Хузур, вполне могли оказаться первым в ее списке. Человек, страдающий, ищущий утешения в разуме или в бегстве». Арбалун всплеснул руками. «Должен признать, в своей книге она была весьма убедительна. Отсюда у меня возникает следующий вопрос. Если не получилось со мной, то едва ли можно объяснить совпадением отсутствия на Афсал Дина представителей уважаемой Килы Халморы?» Амир медленно кивнул. «Я ожидал, что Раджаве Рулар окажется более устойчивым». «Дело не в Раджаве Руларе, Хузур», — сказал Амир. «И не в Рани Бхагияме. Это их дочь, Харини. Это к ней обратилась Мадира. Как понимаю, они устроили заговор, чтобы отодвинуть в сторону Раджу Верулара и королеву». «Любопытно». Арбалона явно очень впечатлила эта цепь событий. «Чрезвычайно любопытно». «Махараджа, Харини, она...» Амир замялся. «От нее не следовало ожидать участия в этом деле. Она, ну, искренне заботится о народе Халморы, но никогда не желала трона». «Ты довольно хорошо ее знаешь, надо полагать». Арбалун прищурил глаза, и в них промелькнула искорка, заставившая молодого человека снова потупить взор. «Настолько хорошо, насколько мужчина может знать женщину, Хузур. А это, как выясняется, не очень-то и много». «Я должен был догадаться», — прошипел Хасмин. «Когда стал видеть твое имя в каждом реестре на Халмору? Кого ты подкупил, вор? Тхеру Парики? Дженгару? Вот почему он распевает в свое удовольствие. Я прослежу за ним и за тобой, Тевидия. Прослежу, чтобы ты до конца жизни ни щепотки куркумы не получил». Арбалун вскинул руку, и Хасмин прикусил язык. Амир опасался, что его новость вызовет потрясение, приступ паники, который побудит Махараджу созвать всех остальных блюстителей престолов и положить конец всей этой истории. Вместо этого Арбалун опустился в кресло и принялся скрести бороду. «Отрадно видеть, как носители смешиваются с населением других королевств. Процесс торговли подразумевает под собой нечто гораздо большее, чем обмен специями. И это, Амир, подводит меня к последнему вопросу. Уверен, ты догадываешься, к какому». «Зачем ты отправился в Элинди? Вот каков этот вопрос. В конечном счете, от этого никуда не уйти. Не с Арбалуном боялся он встретиться взглядом в этот миг, но с Хасмином. Появился какой-то странный голод в глазах начальника Чавкидаров, какая-то тень сомнения, как если бы первоначальный его настрой перед допросом сменился чем-то менее ужасным, более снисходительным к Амиру. При словах Махараджи у Амира задрожали губы. Ничто, кроме правды, не могло ему больше помочь. Ему придется выдать Арбалуну свой план побега. И он начал рассказ. Когда Амир закончил говорить, повисла такая тишина, что слышны были далекие крики чаек над морем, а также мириады долетающих из порта и города звуков, шум прибоя, плеск волн о борта кораблей, скрип корпусов, вой ветра. Хасмин подошел к ближайшей стене и впечатал в нее кулак. «Я вам говорил, Хузур, предупреждал, что на уме у этого типа. Теперь вы сами все услышали из его собственных уст. Пока вы служите, защищая народ нашего великого королевства, шваль вроде него подрывает вашу власть. Они изваляют ваше имя в грязи и сбегут, чтобы сеять хаос и панику, заодно с бандитами вроде Илангавана. Его нужно повесить, и чтобы ни единого семечка пряности не пошло на бальзамирование его гниющего трупа. Я...» Единственным ответом Махараджи на эту вспышку было молчание, и пыл Хасмина немного поиссяк. «Покорно жду ваших приказаний, Хузур!» Взгляд Арбалуна был направлен вдаль. Его длинные волосы рассыпались по плечам, исполняя печальный танец с ветром. Стоящий рядом с Амиром Карим Бхай учащенно дышал. Одно дело – получить доступ к уху блюстителя престола, и совсем другое – предугадать, что из этого выйдет. Амир понимал, что он одинок, и что если быть реалистом, то предложение Хасмина – единственный выход. Поэтому было удивительно, когда блюститель престола Ралухи обратился к Хасмину строгим тоном. «Мой тебе приказ. С головы этого молодого человека не должен упасть ни один волос. Он сообщил нам ценные сведения». Хасмин выдохнул так резко, словно ему врезали под дых. «Но, Хузур! Я понимаю твой гнев, Синопати. Но неужели ты всерьез полагаешь, что лучше знаешь, как надо поступить?» «Нет, Хузур». Хасмин понурил голову. «Я хочу лишь сказать, что это преступление слишком серьезное, чтобы оставлять его безнаказанным». «Я слышу тебя, Синопати. И вовсе не имею в виду, что не согласен с тобой. Но в данный момент дело обстоит так, что Амир должен помочь мне, а я – ему». Махараджа с прищуром посмотрел на Амира. «Верховный жрец Илинди, обмолвился ли он, что Мадира хотела бы воссоздать превращение Алума в условиях восьми королевств?» «Да, Хузур», – ответил Амир. «Маранг уверен, что в противном случае блюстители престолов восьми королевств ей не поверят». «Разумное предположение», — сказал Орбалун. «Мадира была достаточно проницательна, чтобы намекнуть на это в своей книге. Она привела в ней рецепт превращения. В нем указан ингредиент, жизненно важный и чрезвычайно труднодостижимый». «Какой же?» «Листья кориандра». В памяти у Амира всплыла дискуссия между членами Совета Кресел и Линди. Кашини обрезала Мадире возможность получать листья кориандра из своих запасов. И это означает, что Мадира может полагаться лишь на то скромное количество кориандра, что произрастает в восьми королевствах. Вместе с волной страха на Амира нахлынуло понимание всего, что произошло во дворце Халморы. Кориандр рос только в одном из восьми королевств. «Черные бухты!» — воскликнул Амир, приковав к себе внимание всех в комнате. «Илангован!» Так вот, почему Харини и Мадира хотели встретиться с Илангованом. Под его контролем находится крупнейший, если не единственный источник поставок кориандра. Заручившись его помощью, женщины получали все необходимое, чтобы доказать могущество Алума остальным блюстителям престолов. Човкидар и Джанакари не обманывали, говоря о том, что разрешили Харини и ее спутнице прибыть в Джанак, проговорил Арбалун задумчиво. Но они не явились ни во дворец, ни на ритуал сбора урожая. Это подтверждает мою догадку. Зариба в сговоре с ними, пусть открыто, этого и не признает. Ее сильнее всего страшит угроза со стороны Илангована. Ей выгодны любые договоренности, способные эту угрозу предотвратить. Как блюститель престола, я ее озабоченность полностью разделяю. Выходят черные бухты, — проговорил сквозь зубы Каримбхай, до этого момента хранивший молчание. Хасмин был явно сбит с толку. — Должен извиниться, Хузур, — сказал он. — Но я не понимаю, что происходит. Мы что, собираемся поверить этому ничтожеству и рассказанной им небылице? К этому и стремятся чашники. Посеять среди нас раздор. Дай им волю, и Илангован стал бы единственным правителем восьми королевств. Арбалун одарил Синопати лучезарной улыбкой. «Хасмин, Мэри Джан, поверь мне на слово, когда я прочитал ту историю, она показалась мне не менее сказочной. Но как быть, когда слышишь ее подтверждение из уст человека, который ничего не знает про книжку? Даже если бы мне хотелось, я не могу отринуть подозрения прямо с порога. Книга все еще у вас, Хузур?» «Нет, я сжег ее, когда прочитал. В неправильных руках, даже внутри дворца, она могла наделать бед. Однако часть ее я сохранил. Один особенно занятный фрагмент, касающийся истории Элинди. Пожалуйста, Хузур, расскажите нам о нем». Арбалун ответил не сразу. Сначала поглядел на них по очереди пристально, как бы гадая, как воспримут они его слова. «Хуже ведь и так больше некуда», — спрашивал себя Амир. Наконец Арбалун тяжело вздохнул, подошел к сундуку, открыл крышку и стал рыться в содержимом. Спустя несколько секунд он вернулся со стопкой пергаментных листов. Сдув с них пыль, он показал их присутствующим. «Я разыскал несколько подробных цветных карт внешних земель и изображений бессмертных сынов, рыщущих по ним под покровом тьмы». Амир наблюдал за бледным лицом Каримбхая. У него самого сердце пропустило удар, а в голове эхом звучало слово, использованное «калий». «Ранагала». «Внешние земли». «Невероятно». «Нет, это наверняка выдумки». Однако в глазах Арбалуна появился блеск, так хорошо знакомый Амиру в последние дни, когда его самого сжигало стремление поделиться тайной. Блеск истины. «Хузур, к чему вы клоните?» Хасмин, не отрывая глаз от пергамента, опустился на колени. Определенно, он теперь думал, что блюститель престола сам спятил. Все это либо великий заговор, либо розыгрыш. Впрочем, сомнения Хасмина имели в тот миг очень мало веса. У Амира земля ушла из-под ног, когда у него перед глазами возникло лицо отца, человека, бросившего Амира и семью. Лицо предателя, чашника, оказавшегося трусом. Амир знал, по меньшей мере, тогда, что во внешних землях отца ожидает только смерть. И его отсутствие все эти годы служило тому подтверждением. Определенно, нет ничего живого за бездонными ущельями, за завитком, за могучими неприступными горами, за непроходимыми топями, за джунглями с ядовитыми ветвями, за долинами, где отравлен сам воздух. Но Арбалун хранил невозмутимость, и от этого все убеждения Амира рассыпались в прах. Может ли Аппа оказаться живым? Неужели ему до сих пор не суждено ощутить удовлетворение от сознания его смерти. Я говорю о тропе, начинающейся в Элинде и заканчивающейся в Аморохе, королевстве Гвоздики, сказал блюститель престола. И есть другие тропы, не нанесенные еще полностью на карты, тем не менее кажущиеся проходимыми. Там, где есть коварные горы и долины, Мадира начертала рядом с каждой бессмертный сын. Возможно, что некие природные объекты внешних земель, например, опасные реки или горы, и есть то, чему элиндианцы с незапамятных времен дали название бессмертных сынов. Наши собственные легенды расцветили их красками и оживили. Но дело не в этом. Важно понять другое. Принимая в расчет существование карт и нанесенные на них подробности, Мадира могла попасть в 8 королевств не через врата пряностей, но через внешние земли. Охнув, Карим Бхай потянулся к пергаменту и воззрился на него. «Это невозможно!» «Хозор!» — промолвил Хасмин. «Министры осудят меня?» — огрызнулся Арбалун. «Заклеймят, как богохульника? Пригрозят низложить? Думаешь, они не чают этого уже сейчас? Поэтому я и предпочел уничтожить книгу, а не прятать ее во дворце. Не принимай меня за старого наивного болвана. Я по-прежнему не верю, что внешние земли обитаемы. Да будут благословенны бессмертные сыны, ограждающие наши границы и сохраняющие мир между королевствами. Но в момент, когда происходят такие события, я не склонен отрицать то, чего не способен полностью понять. Сейчас главная моя задача, Синопати, остановить Мадиру. Нельзя позволить ей рассказать про Элинди остальным блюстителям престолов. Опасность, о которой говорит Амир, реальна. На кону жизни тысяч, десятков тысяч людей по всем 8 королевствам. Наши менее важные заботы могут подождать. Амир заметил, как сжались кулаки Хасмина, но начальник Чавкидаров коротко кивнул. «Жду ваших приказов, Хузур!» Арбалун тяжело вздохнул. «Остальные блюстители престолов ожидают, что на завтрашнем пире я сообщу им результаты этого так называемого допроса. Ты определенно никакой не купец из каравана ювелира и не доставлял никакого яда. Если Харини и Мадира на островах, я должен идти туда», проговорил Амир и испугался решимости, прозвучавшей в его словах. «Я уверен, что Харини с ней не вполне по собственной воле. Я могу с ней поговорить. Она мне доверяет». «Ты, крестеныш, станешь делать то, что велит тебе Махараджа!» – прошипел Хасмин. «А покуда придержи язык!» Не обратив внимания на предупреждение Хасмина, Карим Бхай встал и сложил ладони. «Мои извинения, Хузур, но я должен идти с ним. Мне знакомы рыбаки в порту. Найдутся такие, кто согласится перевести нас на своих лодках». Арбалун снова подошел к окну. Снаружи было темно. Бледный серебристый диск появился в небе, и лунный свет пролился на море. В окно ворвался поток холодного воздуха, отчего по спине у Амира побежали мурашки. Они с Карим Бхаем продолжали стоять, просительно сложив руки, и дрожали. Хасмин смотрел на Арбалуна ревностно и, возможно, с толикой подозрения. «Синопати», — сказал блюститель престола, «сегодня ночью ты поедешь в Черные бухты, чтобы помешать Мадире заполучить листья кориандра, и тебя будут сопровождать Амир и Карим». «Но, Хузур, как можете вы доверять этим?» «Это не обсуждается», — отрезал Махараджа. «Действуйте, не привлекая внимания. Я не хочу, чтобы стражники Джанакари бегали в палаты к Зарибе и докладывали про наш замысел. Это ясно?» Амир даже не расслышал ответа Хасмина. В груди у него все бурлило от возбуждения. В ушах шумело. Он перехватит Мадиру и получит свой яд. Он увидится с Харини. А еще он отправляется в Черные бухты, в свой будущий дом.